Мать в один день изменилась необратимо, непоправимо, окончательно, и вдруг оказалось, что отец уже не отец, а пожилой дедок, шаркающий по лестнице подошвами старомодных ботинок. И Константинов решил, что Ленка непременно умрет, и тогда все. Что все он не знал, но знал, что все. Точка. Присутствие духа сохранила только сама сестра. «Рак груди — излечимая болезнь», — твердила она с попугайской уверенностью, и никто не смел ей перечить, и все делали вид, что верят, и бодрились. А потом она нашла препарат с названием, больше похожим на название духов, «Фемара». Врач в больнице сказал, что хороший препарат, снижает риск рецидивов и улучшает, и поддерживает на сколько-то процентов больше. Вот в препарат родственники уверовали гораздо сильнее, чем в Ленкино заверение, что все обойдется. И препарат не подвел. После операции прошло уже лет 5 прошло, и все, тьфу-тьфу-тьфу, в порядке. Ничего, обошлось. И Константинов и его семья свято верили в то, что обошлось именно потому, что Леночка регулярно принимала эту самую фемару. Ее покупка была делом не только первоочередным, но еще и семейным. Константинов сказал матери, что непременно сегодня купит и привезет, и вернулся в кабинет главного редактора, где Любанова, злая как пантера, сверкала голубыми грозными очами. Лев Валерьяныч Торц излагал свои соображения относительно подложного договора, который он так неосмотрительно подписал. Но, и он особенно подчеркнул это «но» загустевшим голосом, не по своей вине и даже не своему недосмотру, а исключительно в силу обстоятельств, которые оказались выше его понимания. Константинов хотел было вставить, что все до одного обстоятельства находятся выше понимания Льва Валерьяновича, но остановился. Усложнять и без того сложную обстановку не входило в его планы. Заверив собравшихся, что он решительно ни при чем, Лев Валерьяныч приступил к следующему пункту своего короткого, но емкого доклада. Первый пункт проходил под кратким названием «Что делать?», а второй пошел под названием «Кто виноват?». Виноваты, по мнению Льва Валерьяновича, были функционеры из России правой, которые недобросовестно подошли к договору и таким образом запутали его, Льва Валерьяновича и главного редактора Валерию Алексеевну. Не следовало подписывать договор по устному указанию по телефону. Таким образом, нужно попросить ту сторону аннулировать договор как несостоятельный. И, собственно, все. — Понятно, — сказала Лера. — Спасибо тебе за идею, Лев Валерьянович. Торц благожелательно покивал, как бы говоря. — не стоит, право, все нормально. Черт его знает. Вроде бы он не был дураком, этот Торц, отвечавший за финансы. По крайней мере, непосредственно финансовые органы на него никогда не жаловались. И за все время, что Лев Валерьянович ими руководил, со счетов копейки не пропало. И это было правдой. — А с телефонным звонком-то что? — С каким звонком, Валерий Алексеевна? — Ну, с моим. — С моим звонком тебе. А что такое? — А то, что я тебе не звонила, понимаешь ты меня? Лев Валерьянович смотрел на нее странно. — Как это может быть, что не звонила? — было написано у него на лице. — Когда ты мне точно звонила, сам слышал вот этим самым ухом. И он засунул в ухо мизинец и слегка потряс им там, как бы прочищая слуховой проход. — Да не лезь ты в уши, — вскипела Лера. — Я тебе не звонила, и точка. — А может, ты позабыла, Валерия Алексеевна, а? — Ничего я не позабыла, Лев Валерьянович. Я еще пока в своем уме и в дребезги не напивалась, не надейся. Торц широко развел руками, словно огорчаясь, что больше уж ничем точно помочь не может, чем что поможешь. — Роман, резко отвернувшись от Торца, спросила Лера. — Соображения? — Никаких. — Саша. Константинов не мог ее подвести. Ну, не мог, и все тут. Он спинным мозгом чувствовал ее состояние. Осталось один на один с неведомым противником. И все отступили, никто ни при чем, она одна на арене, и непонятно, что будет дальше, и не превратится ли арена в площадку, куда на потеху публики выпускают голову слабого человека. И с другой стороны у клетки падает решетка, и, жмурясь от солнца и предстоящего удовольствия, на песок выбегает парочка голодных львов. — Лера, у меня есть мысли, — сказал креативный директор значительно, хотя никаких таких мыслей у него не было, кроме единственной, от Амили Гудковой. — Но с твоего разрешения я тебе их попозже изложу. Тет-а-тет, так сказать. Лера пожала плечами. Поведение Константинова ее пугало, как будто он в одну секунду, подверженный законам неведомой телепортации, оказался по другую сторону баррикады, она даже не могла взять в толк, из-за чего так вышло. Больше спрашивать было не у кого, ибо на совещании присутствовали только эти четверо. Лера задумчиво оглядела всех по очереди. — И что будем делать? — Финансовые службы России правые требуют вернуть деньги, которые они якобы заплатили нам в тот же день, когда Лев Валерьянович подписал договор. Мы никаких денег не получали. Она вытянула шею над плечом Константинова, пристально посмотрела на торца, спросила громко, как у глуховатой старушки. — Да, Лев Ильянович, денег от России правой мы точно не получали. — Нет, нет, — солидно и благожелательно сказал торц. — Никаких денег. Ни счета фактуры, ни платежек, ничего нет. И наш банк подтвердил, что ничего на наши счета не приходило. Тем не менее, они мне названивают с одним вопросом. Где деньги? Если не вернете, говорят, мы такой шум в прессе поднимем, что вам мало не покажется. Я отвечаю, что денег нам никто не переводил, у нас и документы соответствующие есть. А они что? Это Константинов спросил. А они говорят, что лично Герман Садовников перевел нам эти деньги. Или контролировал их перевод. И то, что у нас нет документов, это подлог. Константинов постучал ручкой по зубам. Была у него такая привычка. Томила всегда ругалась. — Лер, это просто так, кидалово. — Саша, я не люблю таких выражений. Да прости. Если это просто, ну, игра такая. — Какая игра? — простонала Лера. — Кто в нее играет? — Садовников. — Он помер. — Застрелили его. Ты ничего про это не знаешь? — Я знаю. Но он мог затеять какую-нибудь аферу, именно денежную, и не довести ее до конца. По уважительной причине. Застрелили. Причина весьма уважительная. — Что вы, ей-богу, Александр, — пробормотал Левушка Торц. — С одной стороны, Россия права, ее лидер, решили кинуть нашу газету, так сказать, в идеологическом смысле. Ну, а с другой, в денежном тоже. Лера подумала немного. — Не знаю, как именно они собирались нас кинуть. Документов-то нет? — Нету. А Боголюбов мне сообщил, что Россия правая с нами ничего подписывать не собиралась, даже больше. Уже подписала договор с ним на проведение предвыборной кампании их лидера, то есть Германа Садовникова. Получается, что Герман Ильич играл во все ворота, что ли? — А Боголюбов не врет? — Нет, Саша, — в сердцах сказала Лера. Вот если б ты на телефонные звонки отвечал, идиотских вопросов не задавал бы. Боголюбов в той же самой заднице, что и мы. Только мы, так сказать, несколько больше в нее углубились. Это точно. Боголюбов напуган, и именно поэтому он пообещал свести меня с Башировым. Пообещать не значит жениться, Лера. Давай правде в глаза смотреть. Вряд ли Баширов станет с тобой разговаривать. У вас статусы разные и положение в пространстве. Баширов ждет меня послезавтра в 3 в ресторане Лермонтов на Тверском бульваре. Скучным голосом сообщила Лера Любанова. Звонили из его секретариата, просили не опаздывать и быть готовой к тому, что его охрана меня обыщет. Константинов длинно присвистнул, Полянский приоткрыл рот, а Лев Валерьяныч, как курица крыльями, всплеснул руками, очевидно выражая таким образом крайнее изумление. Он вообще большинство своих чувств выражал руками. На спокойном белом значительном лице, чем-то напоминавшем лицо Садовникова, ничего не отражалось. — Быть такого не может. — Тем не менее, так и есть, Саша. И мне нужно понять, что именно я стану ему говорить. — Ты у него спросишь, Ахмед, как вас там, Вагранович? — Баширов Ахмед Салманович. — И не придуривайся ты, ради бога, Константинов. — Ну вот ты у него спросишь. Господин Баширов, не вы ли приказали замочить депутата? И сами пришли посмотреть на процесс, скажем так, замачивание. А если вы и не замочили, то, может, знаете, кто это сделал? — Спасибо, — сказала Любанова. — Все свободны. Константинов вдруг опомнился, сообразил, что наговорил лишнего, и сделал движение подсесть к ее столу, но она его остановила. — Я сказала, все свободны. Всем спасибо. Лера, ты неправильно меня поняла. Я все правильно поняла. О своем решении в отношении данной конфликтной ситуации я сообщу, когда ситуация будет ликвидирована. Поэтому все по местам, сейчас же. Полянский встал и вышел. Следом за ним величественно удалился Торц, а Константинов все медлил. Лера встала и пошла к двери, выходящей на крышу. Саша... — Я не могу с тобой разговаривать, — сказала она, и взяла за ручку и потянула ее на себя. — Извини, Лер, но я... Дверь в приемную ни с того ни с сего широко распахнулась, и в кабинет влетела Марьяна. От сквозняка внутренняя дверь открылась и сильно стукнула Любанову по спине. Она покачнулась на тоненьких высоченных каблуках, и Константинов подхватил ее. Она стряхнула его руку. — Ты что? — заорала она на Марьяну. — Тоже спятила, как все тут. Валерия Алексеевна, — пробормотала Марьяна, тараща прекрасные глаза, — тут у меня в приемной... — Бомба, что ли? — Нет, не бомба, но... — Американский президент нагрянул, или кто? — У меня тут... И Марьяна протянула Лере компакт-диск, сверкнувший на солнце жестким металлическим блеском. Диск был надет Марьяне на палец. — Поняла, — сказала Лера, посмотрев на палец. — Наш Безил Готтен сделал тебе предложение руки и сердца и вместо кольца подарил диск, да? Константинов усмехнулся. Марьяна таращила глаза умоляюще. — Нет-нет, Валерия Алексеевна, я уходила, а когда пришла, у меня на бумагах этот диск лежал. Я его не помню, это не мой, и написан тут, видите... «С. Бург. Заказ. Май. У меня такого не было никогда. Я думала, может, вы положили? Может, там информация или графики?» «Какие еще графики, Марьяша?» — спросила Лера и пристально посмотрела на диск. «Графики. С. Бург. Это, надо понимать, Санкт-Петербург. Скорее всего», — согласился Константинов. «Я не знаю». Чуть не плача, призналась Марьяна. «Я его вставила в диск. Вот». Открыла, там сплошь какие-то файлы и с каким-то странным расширением. Я такого не знаю. Один файл нормальный. Я его открыла, а там... — Там, — подсказала Лера, чувствуя неладное. — Там что? Что там? Я вам лучше покажу. Марьяна птицей порхнула за стол начальницы, чего раньше никогда не делала. А Лера вдруг подумала быстро, что понятия не имеет о том, что происходит в этом кабинете в ее отсутствии? По крайней мере, Марьяна села за стол так, как будто делала это много раз. Может, и вправду сидела? Константинов подошел и стал у секретарши за плечом. Дисковод сожрал диск с приятным жужжанием. Наверное, именно так плотоядное растение затягивает муху. Лера медлила, не подходила. — Чертовщина какая-то, — сказал Константинов. — Правда, чертовщина. — Вот, Валерия Алексеевна, вот, слушайте. — Алло, это булочная? — сказал компьютер голосом Валерии Алексеевны Любановой. — Если это булочная, взвесьте мне кило булок и кило огурцов. — Ах, в вашей булочной нет огурцов тогда, идите нафиг. — Что? — протянула Лера, и глаза у нее стали круглые, как у сороки. — Какая булочная? Какие огурцы? — Алло! — продолжал компьютер. — Это администрация президента. Дайте мне этого вашего президента. Ах, нет у вас президента. Ну, тогда дайте министра Занюханова. Что-то он у вас в компах совсем не шарит, как ломак виснутый. Голос Леры Любановой в компьютере. Ее собственный голос немного изменился, стал игривым, как всегда, когда она шутила. Нарисуйте ему на коврике для мыши задницу покруче. Может, он научится в компах шариться. Сорри, но вы давно устарели, и вам пора на помойку. Ведь вы даже программить не умеете. А Кобальт, будет вам известно, придумала попастая тетка, круто шарившая в этом деле и похожая на меня, Валерию Алексеевну Любанову. Так что хакер форева навсегда. Вот, — сказала секретарша Марьяна беспомощно, — вот это все, Валерия Алексеевна. Я не знаю, что это такое, откуда оно взялось, но я подумала. Любанова была так ошарашена, что даже заговорить смогла не сразу. Она только с ужасом и недоверием смотрела на компьютер, как будто оттуда мог выползти тот, кто только что так отчетливо и ясно разговаривал ее собственным голосом. — Наши программисты приехали? — ласково спросил Константинов у Марьяны. — Ты их сегодня видела? — Нет, то есть да. Да, видела. Я утром из машины выходила, они на стоянке разговаривали о чем-то. — Разговаривали? — повторил Константинов, как будто матом вырвался. — Саша, что это такое? — наконец произнесла Лера. — Кто это говорит? — Я же не... Я ничего такого никогда не говорила. — Это голосовая программа, — сказал Константинов. — Цифровая подделка твоего голоса. Очень неплохая, между прочим. Виртуозно сделана. Пойду я, Лер, дойду до наших крутых хакеров. Если поймаю, ухи начисто пообрываю, клянусь, ей-богу. Ты думаешь, это они? А ты думаешь, кто это? Про начальницу Любанову, которая похожа на крутую тетку. Кстати, сказать, вот тебе и ответ на вопрос. Кто звонил Левушке Торцу? Кто? — крикнула Лера. — Компьютер! — сказал Константинов. И тут он понял, что все это всерьез. Даже слишком всерьез. Должно быть, он поздновато спохватился, потому что к тому моменту, когда в нем взыграла осторожность пополам с милосердием, Мелисса уж тяжело дышала, висла на нем и пыталась расстегнуть его джинсы. — Мила, — сказал Василий Артемьев довольно строго, — что ты придумала? Она не ответила, она только отступила, примерилась и снова взялась за дело, то есть за него, Василия Артемьева. — Тебе нельзя, — пробормотал он, смущенный ее натиском. — Ты слышишь, тебе нельзя, у тебя стресс. — У меня нет стресса. — Ну, был, у тебя был стресс. Сильный ты, много пережила, и тебе нельзя, — он сглотнул. Рот был сухой. — Тебе нужен отдых? — Мне нужен ты, — сказала она. — А больше мне ничего не нужно. Ну, как он мог объяснить? Мелисса и не слушала. Она целовала его в шею, становилась на цыпочки, чтобы дотянуться повыше, а он ничем ей не помогал, стоял прямой, как палка, и даже руки по швам сложил, чтобы не трогать ее. Нет, не так, чтобы не дотронуться случайно. Она засунула руки ему под майку и гладила спину, живот и грудь, и там, где проходили ее пальцы, оставался след, словно она проводила утюгом. — Милая, перестань, я не хочу, зато я хочу. С той самой минуты, когда Василий Артемьев примчался за ней на заправку на Кронштадтском шоссе, где она сидела в будке у толстой девушки, заправщицы, и пила чай, у него в голове будто что-то сместилось. Он стал с ней осторожен и нежен, как платная сиделка в больнице. Он приносил ей ромашковый чай, бинтовал руки и мазал зеленкой ссадины и ни о чем не расспрашивал. Он бы вообще ни о чем так и не стал узнавать, если бы она сама ему не рассказала. Она рассказывала, а он слушал и молчал. Он промолчал все время, что она говорила, сидя в их общей постели, широченной, как небольшое футбольное поле, натянув наглого одеяла. По-другому она не могла говорить о том, что с ней было. о том, как она лежала в подвале, о том, как выпила какой-то отравленной воды, о том, как на алтаре из грубо сколоченных досок горели свечи, много свечей, она не могла разлепить глаза и губы, потому что они были чем-то измазаны. Тут она перевела дух и поплакала немного. Артемьев принес ей воды со льдом. Она плакала в спальне, а он невозмутимо ушел на кухню, достал бутылку, тщательно отвинтил крышку, внимательно налил в стакан, стараясь не перелить, чтобы хватило места для льда. Затем он полез в холодильник, модерновый, очень умный холодильник, сыпал кубики льда в небольшой выдвижной ящик. Это было очень удобно, потому что Мелисса добавляла лед во все, что пила, иногда даже в кофе добавляла. Зачерпнув горсть холодных, твердых и приятных на ощупь кубиков, Василий Артемьев тоже очень тщательно подумал о том, что надо бы добавить воды, чтобы холодильник наморозил еще немного. По одному он сыпал кубики в воду, которая взрывалась тысячей мелких газированных фонтанчиков. Василий немного посмотрел на фонтанчики. Возвращаться в спальню ему не хотелось. Он не мог слушать то, что она рассказывала. Не мог. И все тут. Признаться в этом он тоже не мог. Он стоял и смотрел в кипящую газом воду в стакане, потом закрыл глаза и постоял с закрытыми глазами. Ничего не помогало. Тогда он дернул кран, и в раковину шумом полилось из крана, и брызги полетели в разные стороны. Он открыл слишком сильно. Он закрыл кран и посмотрел на свой кулак, в котором был зажат оставшийся лед. Кулак был совершенно мокрым. Он высыпал лед себе за шиворот. Холод, как ожог, охватил спину. Кубики быстро таяли, вода стекала за ремень джинсов. Он все повторял про себя монотонно. «Не могу, я не могу, не могу». Потом он взял стакан и вернулся к Мелиссе. Она выбралась из-под одеяла, жадно попила воды и продолжила свой рассказ. Он слушал и знал, что должен дослушать до конца, что у него нет выхода, только дослушать. Потом он вытащил из-под одеяла ее забинтованную руку, подержал и поцеловал в то место, где не было бинта. Она рассказывала, а он целовал. Потом он заставил ее пойти в милицию написать заявление. Одно заявление они оставили в питерском райотделе, и там ей тоже пришлось все рассказать, но тогда его не было рядом, и подробностей он не знал. Еще он не знал, что это произведет на него такое разрушительное впечатление.